пишет она прекрасно, билетаризируя факты, но достоверность не исчезает. Во всех ее книгах и здесь тоже видна ее неприязнь к Фокину, мне непонятная. В конце марта рассказала Светлана, жена Сережи Параджанова. На суде Сергей был и прокурором своим, и адвокатом, и судьей. Он вел себя совершенно по-разному. Он был необычайно красив в эти дни. Ему шла борода, и на бледном лице удивительной красоты глаза. Я так мечтала, чтобы у сына были такие же глаза. Но нет, украинская кровь победила армянскую, как ни странно. Сергей успел сделать мне комплимент, когда я выступала свидетелем. Он сказал, что я очень хорошо выгляжу, и мне идет черный берет в стиле ретро. К концу суда произошла такая странная мистическая вещь, как в плохом кино. Вдруг резко потемнело, даже зажгли электричество, и огласили приговор 5 лет. Вместо года, как ожидали. У Сергея были глаза раненого оленя. Он смотрел на меня, я отвернулась, потому что невыносимо было смотреть на него в тот момент. Невыносимо. Громко зарыдала Рузанна, его сестра. Сразу за оглашением приговора сверкнула молния и раздался гром, а дождя не было. Просто какая-то кара. Кара Господня. На следующий день нам разрешили свидание. Мы виделись через стекло и говорили по телефону. Он был уже обрит и очень этого стеснялся. Я же приободрила его, сказала, что ему это идет. Он был лихорадочно настроен, но пытался утешить меня. Я сказала: «Сергей, не волнуйся, мы подаем кассационную жалобу». Вскоре после приговора, который оставили в силе, первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий сказал на очередном пленуме: «Наконец-то так называемый поэтический кинематограф побежден». Это было буквально по свежим следам событий. 23 мая. По поводу Сережи. Отчаянию Лилии Юрьевны не было предела. Она в свои 83 года нашла адвоката, помогала Рузанне писать ходатайство, всех будоражила, чтобы заступились. Тоже очень старый Виктор Шкловский боролся вместе с нею. Однажды в Переделкино Инна привезла его на дачу к Лилии Юрьевне, всего-то на соседнюю улицу, но ноги не ходили. Виктор Борисович показал Лилии Юрьевне черновик письма на имя Католикоса, которое она ему посоветовала написать. Они вместе кое-что в нем изменили, добавили, и за подписью Шкловского письмо было отправлено. Письмо осталось без ответа. Все другие попытки хотя бы смягчить приговор, а их было немало, ни к чему не привели. И потянулись для Параджанова годы неволи. 1 августа. Понимая, что со сценарием ему не справиться, Ицков мне позвонил и предложил соавторство. Джентльменское соглашение, ибо договор с ним уже заключен. Что делать? Сел и в 4 дня все написал, безо всякого джентльмена. Он только подписался. Который раз такое со мной? Хотя бы однажды наоборот. Худсовет и главк, сценарий прошел благополучно. Теперь можно запускаться. Дали прочесть Зыкиной. Она ничего вразумительного не сказала. И у меня впечатление, что она прочла его с 5 на 10. Может быть, это и к лучшему. 5 августа. Вчера сели с Люсей в ее «Волгу» и поехали в сумасшедший дом.